Глава 5. Дакша проклинает Нарду. Блаженный Шука продолжал. Покорный, чарующий силе Всевышнего, Дакша зачал в лоне жены своей, Панчаджани, 10 000 сынов, коих стали величать харьяшвами. Все юнцы как один были благонравны и послушны своему отцу. Когда Дакша велел им обзавестись потомством, они покинули родные чертоги и направились к западному склону горы Сумеру, где святая река Синху впадает в Великий океан. Там находится озеро Нараяна, на берегу которого с сотворения мира живут святые старцы и йоги-отшельники. Поселившись на берегу благодатного озера, харьяшвы стали ежедневно омываться в его водах. Так незаметно для самих себя они освободились от первородной скверны — желания творить и порождать. Вскоре обряды отрешенных подвижников стали для них постылым делом. Однако, почитая волю родителя, они продолжали творить сей подвиг. Однажды великий Нарда, увидев их душевную тоску, проникся состраданием к юным отшельникам и не зашел к ним в их стан. Представ перед харьяшвами, Нарда молвил: «О сыны благородного родителя, полно вам мучить себя воздержаниями. За пределами земли есть чудесное царство, в коем один единственный правитель, благой и милосердный. Дабы попасть туда, нужно пересечь землю, в которой есть глубокая яма, а в ней живет блудница, что носит пестрые наряды, с ней ее муж. И есть река, текущая в обоих направлениях, и чудесный дом, построенный из 25 веществ. Есть лебедь, что издает чарующие звуки, и есть самокрутящееся колесо со спицами, острыми как клинки, мечущее вокруг себя смертоносные молнии. Не увидев той чудесной ямы с блудницей, как вы, неискушенные юнцы, будете обзаводиться потомством? Ступайте туда, да насытьте взор свой дивным зрелищем. Отец отправил вас плодить наследников, но не сказал, как это делать. Как вы можете исполнить его волю, живя в воздержании? Идите же в чудный город, что я обрисовал вам, и учитесь там уму-разуму». Блаженный Шука сказал: «Благоразумные сыны Дакши принялись размышлять над загадочными словами небесного старца. Земля, — рассуждали они, — есть поле деятельности, плоть, в которую заключена душа, как невольница в темницу. Что проку трудиться ради благ на земле, если смерть заберет их у нас? Единый правитель — это Господь Бог, что царствует за пределами бренной земли. Он всемогущ и произволен. Так зачем же трудиться на земле, если плоды ее не забрать с собой в его вечное царство? Яма — это ад, угодив в который весьма трудно выбраться, но кто прошел через него и вознесся в вечное лучезарное царство, тот не падет в адскую яму более. Посему, есть ли смысл трудиться ради продления жизни в адовой яме? Ум — блудница, завлекающая душу пестрыми нарядами-образами и забирающая у пришлица время и силы. Что проку трудиться в суетном мире, если плоды твоего труда достанутся похотливой развратнице? Душа — слабовольный муж, коего блудливая жена — ум, пленит в свои сети, то обещая удовольствие, то устрашая смертью. послушный развратнице уму, ты влачишь жалкое существование и пытаешься продлить его. Что толку трудиться в суетном мире, если плоды твоего труда канут в небытие? Река, текущая в обоих направлениях, река перемен, череда созидания и разрушения. Угодившему в эту реку не под силу выбраться на берег, ибо берег, истина, движется еще быстрее. Что толку создавать плоды, которые смоет встречный поток разрушения? Река времени унесет в своих водах все твои победы и завоевания. Чудесный дом — это мир вокруг, что состоит из 25 веществ. Все они явлены Создателем и будут уничтожены против твоей воли. Что проку трудиться ради того, чему суждено исчезнуть с заходом солнца? Лебедь, святой, умеющий отличить бренное вещество от вечного существа, явь от наваждения. Лебеди спускаются с небес, дабы учить попавших в яму самообмана оставить труды ради накопления предметов, обреченных быть уничтоженными временем. Время, молниеносное в своем беге, разит, как острие клинка. Неудержимое и непостижимое, она отсекает от нас все, к чему мы привязаны. Независящее от воли смертных, оно перемалывает в своих жерновах предметы и понятия. Зачем же трудиться ради того, что будет изничтожено временем? Отец наказал нам покинуть дом и стяжать плоды мира, дабы мы на собственном опыте познали тщетность этих трудов. Мы поняли смысл его приказа. Нам не нужны плоды бренного мира, и мы не будем трудиться ради них. Итак, Нарада научил сыновей брата своего, Дакши, отречься от делания, даже не начав оного. Харьяшвы почтительно обошли вокруг своего учителя со сложенными в молитве ладонями и отправились в чудное царство, из коего нет возврата в бренный мир. Непрестанно созерцая в сердце своем стопы Всевышнего, святой мудрец Нарада путешествует в трех мирах и прославляет владыку чувств под звуки своей сладкозвучной вины. Всегда послушные отцу, на этот раз харьяшвы пошли против его воли. Когда Нарада принес Дакше новость о том, что нет более у него сыновей, патриарх погрузился в печаль. Но нерожденный Брахма утешил своего скорбящего отпрыска и посоветовал им с Панчаджани зачать еще 1000 сыновей. По достижению совершеннолетия новые сыновья Дакши, коих родители назвали Савалашвами, по наказу отца тоже отправились к берегу озера Нараяна, дабы в воздержаниях подготовить себя к продолжению рода. На берегах священного озера они, как и старшие их братья, усмиряли плоть и предавались покаяниям. Они купались в священных водах, смывая с себя скверну мирских желаний, и воспевали благое заклинание «Ом». Несколько месяцев кряду они пили лишь воду и питались лишь воздухом. Отдаваясь суровому подвигу, они мыслили такую молитву: «Я склоняюсь перед Всевышним Нараяной, величайшим существом, средоточием чистого блага, лебедем в озере ясного света». Небесный странник Нарада явился и к младшим сынам Дакши и тоже принялся отвлекать их мысли загадочными словами. «Услышьте меня, о сыны милого моего сердцу Дакши! Братья ваши старшие обрели покой в наднебесном мире. Отчего бы и вам не последовать их стопам? Младший брат должен во всем походить на старшего. Кто чтит это правило, тот вкусит жизнь, полную блаженства в небесном царстве братьев Марутов». Молвив эти слова, Нарада со взором, исполненным благодати, исчез. А Савалашвы последовали примеру своих старших братьев и отреклись от всякого делания. Вскоре они отправились по светлому пути туда, откуда нет возврата в мир тревог. Савалашвы покинули бренный мир, подобно тому, как ночь покидает землю с восходом солнца. Тем временем Дакша стал замечать вокруг себя дурные знамения. Когда же ему донесли, что и младших сыновей его Нарада отворотил от земных дел, он опечалился пуще прежнего. Потеряв надежду исполнить задуманное, он почти лишился рассудка, и когда взор его предстал Нарада, с уст его, дрожащих от гнева, сорвались такие речи: «Как не стыдно тебе, коварный лицемер, вмешиваться в дела мирян! Ты рядишься в одежды отрешенного, а сам норовишь управлять делами мира, который презираешь! Как смел ты велеть чадам моим отказаться от трудов праведных! Как смел превратить их в нищих бездельников! Ведь они не исполнили еще 3 человеческих долга, не воздали долг отцу, богам и брахманам! Как смел ты, олицетворение лжи и порока, покушаться на их счастливое будущее! Ты пошел против воли их отца, а значит, сотворил насилие. Если дети наши откажутся создавать семьи, в мире никого не останется. Как смеешь ты называть себя посланником Божьим на земле, если проповедью своею покушаешься на устои мира? Ты призываешь отказаться от дел, но сам делаешь зло. Разве не должен посланник Божий радеть о благе смертных? Зачем лишаешь чад моих их земных радостей? Зачем сеешь раздор между нами? Возможно, ты полагаешь, что, заставив человека отречься от его близких, ты сделаешь его счастливым? Знай же, это не так. Как, сменив платье, нельзя изменить свою сущность, так, не познав вкуса земных радостей, нельзя отречься от них. Действительно, корень всех несчастий в желании обладать и наслаждаться. Но не мешай людям познать горечь мирских удовольствий, ведь, присытившись, они сами отрекутся от мира без сожаления и без твоей помощи. Однажды я уже простил тебя за то, что ты лишил меня, добропорядочного мирянина, счастья видеть, как радуются жизни мои сыновья. Теперь же не жди пощады. Ты дважды отобрал у меня моих отпрысков и сделал это злонамеренно, дабы причинить мне боль. За это я проклинаю тебя». Пусть нигде не будет тебе пристанища, пусть ни один дом не станет тебе родным, пусть будешь ты вечным скитальцем. Шука продолжал: «О царь, Нарада принял проклятие брата смиренно, как подобает истинному отшельнику, хотя и обладал властью отвести от себя грозное проклятие. Да будет так», — молвил старец и удалился.